Мы притихли. Мадемуазель Арно приказала дежурной воспитаннице позвать коридорную девушку, чтобы убрать этот ужас, как она называла ворону, а сама помчалась доносить инспектрисе о случившемся. Лишь только классная дверь закрылась за ней, как Бельская вскочила на кафедру и громко на весь класс прокричала: «Медамочки, не выдайте Нину, слышите? Нам всем ничего не будет, а ее, пожалуй, за эту шалость сотрут с красной доски и выключат из парфеток». «Нет, зачем же классу страдать из-за одной? Я непременно сознаюсь», — попробовала запротестовать княжна. «И не думай, не смей», — зашумели девочки со всех сторон. «Мы все хотели взять ворону, все, только боялись ее клюва. А ты бесстрашная. Всему классу это сойдет, а тебе нет». Между тем коридорная девушка ловила виновницу случая, ворону, но никак не могла поймать. «Ну-с, так решено. Нины не выдавать и у батюшки просить всем классом прощения, что это случилось на его уроке», — проповедовала Бельская. «Ты, Феня, не выбрасывай ее на двор», — просила Джаваха коридорную девушку, одолевшую, наконец, злополучную ворону. «Ворона ведь больная». «А куды ж я с ней денусь? Еще от начальства влетит, беда будет». «Нет, барышня, отнесу-ка я ее в сад на прежнее место». «И что за птицу вы облагодетельствовали? Ведь падаль жрет». «У, глазастая». И Феня потащила нашу протеже из класса, куда в этот миг входила инспектриса. Мы снова присмирели, предчувствуя грозу. Худая, длинная, как жердь, инспектриса производила впечатление старушки, но двигалась она быстро и живо, поспевая всюду. Тон ее был раздражительный, сухой, придирчивый. Мы ненавидели ее за ее брезгливое пеление. Худая фигурка в синем шелковом платье с массой медалей у левого плеча грозно предстала поднявшемуся со своих скамеек классу. «Кто осмелился принести в класс ворону?» — резко прозвучал среди восстановившейся мигом тишины ее визгливый голос. Молчание. «Кто?» — снова повторила инспектриса. Новое молчание было ответом. «Что же, у вас языков нет?» — еще грознее наступала она. «Я требую, чтобы виноватая призналась». «Мы все виноваты!» — раздались одиночные голоса. «Все!» — хором повторил весь класс. «Трогательное единодушие!» — проговорила с недоброй усмешкой инспектриса. «Но будьте уверены, я все узнаю, и виновная будет строго наказана». «Маркова насплетничает, непременно насплетничает!» — зашептали девочки, когда инспектриса вышла из класса, и мы стали спускаться с лестницы. Меня охватил внезапный страх за милую княжну, согласившуюся на защиту и покровительство класса. Я предвидела, что княжне это не пройдет даром. «Крошка непременно выдаст», — подумала я. И вдруг внезапная мысль осенила меня. Я слишком еще любила княжну, чтобы колебаться. И, не откладывая в долгий ящик своего решения, я незаметно выскользнула из пар и бегом возвратилась обратно, делая вид, что позабыла что-то в классе. Там, подождав немного, когда, по моему мнению, седьмушки достигли столовой, я быстро направилась через длинный коридор наполовину старших, в так называемый «колбасный переулок», где жила инспектриса. Почему он назывался «колбасным», я до сих пор себе не уяснила, да и вряд ли кто из институток мог бы это сделать. Там находились комнаты классных дам, и в том числе комнаты инспектрисы. Я со страхом остановилась у двери. Трижды торопливо прочла «Господи, помяни царя Давида и всю кротость его», как меня учила няня делать в трудные минуты жизни, и постучала в дверь с вопросом: «Puis-je entrer? Могу войти?» «Entrez!» «Войдите!» – прозвучало в ответ, и я робко вошла. Комнатка инспектрисы, разделенная пополам невысокой драпировкой темно-малинового цвета, поразила меня своей уютностью. Там стояла очень хорошенькая мебель, лежал персидский ковер, висели на стенах группы институток и портрет начальницы, сделанный поразительно удачно. Сама мадемуазель Еленина, так звали инспектрису, сидела за маленьким ломберным столиком, накрытым белой скатертью, и завтракала. Она подняла на меня свои сердитые маленькие глазки с вопросительным недоумением. «Мадемуазель», — начала я дрожащим голосом, — «я пришла сказать, что ворону принесла я». «Ты?» И еще большее недоумение отразилось в ее взоре. «Да, я», на этот раз уже ясно и твердо отчеканила я. «Отчего же ты не созналась сразу в классе?» Я молчала мучительно краснея. «Стыдись, только что поступила, и уже совершаешь такие непростительные шалости. Зачем ты принесла в класс птицу?» — грозно напустилась она на меня. «Она была такая щипанная в крови, мне было жалко, и я принесла». Боязнь за Нину придала мне храбрости, и я говорила без запинки. «Ты должна была сказать мадемуазель Арно или дежурной по пеньерке. Ворону бы убрали на задний двор, а не распоряжаться самой, да еще прятаться за спиной класса. Скверно, достойно уличного мальчишки, а не благовоспитанной барышни. Ты будешь наказана. Сними свой передник и отправляйся стоять в столовой во время завтрака», — уже совсем строго закончила инспектриса. Я замерла. Стоять в столовой без передника считалось в институте самым сильным наказанием. Это было уже слишком. На глазах моих навернулись слезы. «Попрошу прощения, может быть, смягчиться», — подумала я. «Нет, нет», — в ту же минуту молнией мелькнула в моей голове. «Ведь я терплю за Нину, и, может быть, этим поступком верну, если не дружбу ее, то, по крайней мере, расположение». И стойко удержавшись от слез, я быстро сняла передник, сделала классной даме условный поклон и вышла из комнаты. Мое появление без передника в столовой произвело переполох. Младшие повскакивали с мест, старшие поворачивали головы с насмешкой и сожалением, поглядывая на меня. Я храбро подошла к мадемуазель Арно и заявила ей, что я наказана инспектрисой. Но за что я наказана, я не объяснила. Затем я встала на середину столовой. Мне было невыразимо совестно и в то же время сладко. Лицо мое горело, как в огне. Я не поднимала глаз, боясь снова встретить насмешливые улыбки. Если бы они знали, если б только знали, за что я терплю эту муку, вся замирая от сладкого трепета, говорила я себе: «Милая, милая княжна, чувствуешь ли ты, как страдает твоя маленькая Люда?» Наши седьмушки, видимо, взволновались. Не зная, за что я наказана, они строили тысячу предположений, догадок, и то и дело оборачивались ко мне. Я подняла голову. Мой взгляд встретился с Ниной. Я не знаю, что выражали мои глаза, но в черных милых глазках Джавахи светилось столько глубокого сочувствия и нежной ласки, что всю меня точно варом обдало. «Ты жалеешь меня, милая девочка!» — шептала я восторженно, и, встряхнув с себя ложный, как мне казалось, стыд, я подняла голову и окинула всю столовую долгим торжествующим взглядом. Но меня не поняли, да и не могли понять эти беспечные веселые девочки. «Смотрите-ка, мадам наказана, да еще и смотрит победоносно, точно подвиг совершила», — заметил кто-то с ближайшего стола пятиклассниц. В ответ я только равнодушно пожала плечами. Лицо мое между тем горело все больше и больше, и стало красное, как кумач. У меня сделался жар, неизменный спутник всех моих потрясений. Мадемуазель Арно со своего места обратила внимание на мои пылающие щеки, на неестественно яркие разгоревшиеся глаза, и, оставив свое место, подошла ко мне. «Тебе нехорошо?» Я отрицательно покачала головой, но она, приложив руку к моей пылающей щеке, воскликнула: «Но ты больна! Ты вся горишь!» И, подхватив меня под руку, поспешно вывела из столовой мимо еще более недоумевающих институток. Пытка кончилась. Меня отвели в лазарет.